Где же сказка? Где же чудо? Неожиданности где? Здесь деревья, как и всюду, отражаются в воде. Все пока что очень просто. Где скрывается обман? Тот, кто маленького роста, тот и здесь не великан. Все, что было, это сзади, все, что будет впереди. Что сказать на сказку глядя? Видишь то, на что глядишь. Тут не спит, кому не спится, у зверей обычный вид. Трус кричит, когда боится, храбрый трусит, но молчит. На болоте та же ряска и тропинки, как везде. Где же чудо, где же сказка, неожиданности где? Здесь деревья, как и всюду, отражаются в воде. Где же сказка, где же чудо, неожиданности где? Здесь деревья, как и всюду, отражаются в воде. Где же сказка, где же чудо, неожиданность, где?